Глава 17. Я вышла из ванной, промакивая волосы полотенцем. Дети уснули сразу после прочитанной мной сказки, и я позволила себе проваляться в ванне минут 40. Я честно пыталась читать и вообще всячески отвлекаться от мыслей о Колине, но все было бесполезно. Губы и язык все еще помнили его вкус, а в ноздрях поселился терпкий запах. Голова то и дело проигрывала тихий мужской стон, который вылетел из Мастерса в тот момент, когда наши губы соприкоснулись. Неправильно. Неправильно, неправильно. Слух снова резало его. Черт, это неправильно. Как будто у меня в голове заело пластинку. Я намотала полотенце на голову, согнувшись пополам, а когда резко выпрямилась, так и застыла. На моей кровати лежал Хантер, светясь от восторга, как дискотечный шар. Я нахмурилась и поправила полотенце, в которое была замотана. «Ты что здесь делаешь?» «Подумал, что нам нужно познакомиться поближе». «Нам ничего не нужно, Хантер. Прошу тебя покинуть мою комнату, я хочу отдыхать». Он лег на бок, и мышцы его обнаженного живота сжались. Нужно отдать Хантеру должное, у него великолепное тело, идеально слепленное и накачанное во всех нужных местах. Но я уже была повернута на другом идеальном теле и вдруг осознала, что мне нужен не мальчик в теле мужчины, коим является Хантер. Мне нужен был мужчина. Один определенный, о котором я запрещала себе даже думать. «Лана, ну что ты как ледышка?» — спросил Хантер, похлопывая по месту рядом с собой. «Иди сюда, я не кусаюсь, если ты, конечно, не попросишь». Его взгляд блуждал по моему телу, жадно поглощая каждый сантиметр, не прикрытый полотенцем. Хотя прикрытый он тоже заглатывал. «Хантер, я не знаю, какую игру ты ведешь, но я замужняя женщина». Он фыркнул и зычно расхохотался. «Мы все знаем, на чем построен этот брак, детка». Я слегка скривилась. Как же меня раздражала эта идиотская детка. «И знаем, что у Колина, которого ты зовешь своим мужем, есть определенные обязательства перед своей невестой. Думаю, некоторые из них он исполняет прямо в эту минуту». Хантер поиграл бровями. «Если ты понимаешь, о чем я». Я резко кивнула, пытаясь не обращать внимания на тянущую боль где-то в районе груди. «Это ничего не меняет». «О, это меняет все, детка». «Перестань меня так называть!» Вышло резко и достаточно громко. Брови Хантера подскочили вверх, и он покивал, как будто убеждаясь в какой-то своей мысли. «Ну вот видишь, ты слишком нервная, Лана. Я могу помочь расслабиться. Массаж там, все дела». «Все дела? Господи, сколько ему лет!» «Слушай, Хантер, я не хочу ругаться». Устало выдохнула я, поправив на груди полотенце, которая так и норовила сползти с моего тела. «Но мне уже порядком надоело шарахаться от тебя». Он улыбнулся шире и слегка привстал. «Просто оставь меня в покое». «Лана». Он поднялся с кровати и двинулся в мою сторону, но я прошмыгнула мимо и распахнула дверь. «Уходи, Хантер». «Но, детка». Я качнула головой и посмотрела ему прямо в глаза. «Не знаю, что творится в твоей голове, но просто попытайся понять меня. Я потеряла сестру, у меня могут отобрать племянников, я в странном браке, и тут еще ты. Правда, это очень утомительно, постоянно держать оборону. Я хочу отдохнуть». Он подошел ближе. Теперь на его лице не было и тени улыбки. Он коснулся моей скулы, и я дернулась. Хантер провел по моей коже, задумчиво следя за своими пальцами. А потом на его лице снова расцвела эта идиотская улыбка. Всего на мгновение мне показалось, что в нем проснулось что-то человеческое, заменяя собой клоуна, который постоянно плавал на поверхности. А потом это человеческое упало в обморок и притворилось мертвым, когда сущность паяца заняла свое законное место. «Я же сказал, что могу помочь», — прошептал он у моей щеки. Я застыла как изваяние, потому что все это раздражало, утомляло, и вообще мне хотелось просто отдохнуть. Насладиться мыслями о нашем с Колином поцелуе, наплакаться вдоволь и уснуть, обнимая подушку с мыслями о том, кто никогда не будет мне принадлежать. «Спокойной ночи, Хантер». «Спокойной, детка. Ты знаешь, где меня найти, если снова понадобятся мои услуги?» «Снова?» — удивленно переспросила я, и только потом поняла, почему он так сказал. Я обернулась, следуя за взглядом Хантера. В коридоре стоял Колин и смотрел на это представление. Почему каждый раз, когда рядом со мной оказывался Хантер, Колин был тут как тут? Сейчас ситуация выглядела отвратительно. Хантер стоял на выходе из моей спальни в одних спортивных штанах, а я была после душа, завернутая в полотенце, под которым ничего не было. Лицо запылало от осознания того, что Колин мог подумать обо мне и этом странном кузене Карен. «Спокойной ночи, Колин», — бросил Хантер и, подмигнув мне напоследок, ушел в сторону своей комнаты. Мастерс не удостоил его ответом. Он продолжал прожигать во мне дыры своим тяжелым взглядом. Я едва замечала, что он тоже, как и Хантер, был по пояс обнажен, что его кожа блестела от пота, а на плече висело полотенце, которое он обычно брал с собой в спортзал. Зато я отлично видела ярость в его глазах, раздражение и как будто сожаление. Я чувствовала вибрации негативных эмоций, а еще голод. Он жадно пожирал взглядом мое тело, губы. Внизу живота сладко заныло от этих эмоций в его глазах. Но Колин не дал мне и секунды насладиться этим ощущением. Он резко развернулся и пошел по коридору в сторону своей спальни. «Колин!» — негромко позвала я. Горло как будто сдавило стальным обручем. Мне показалось остро необходимым донести до него, как все было на самом деле. Но его, похоже, не интересовала правда, и доказательством тому мне послужила громко захлопнувшаяся дверь в его спальню. Я медленно развернулась и вошла в свою комнату, прикрыв дверь, а потом, подумав, закрыла ее на замок. В конце концов, в комнате Ноа все еще стояла радионяня, и я услышу, если ребенок ночью проснется. Подойдя к кровати, я погасила свет, легла под одеяло и свернулась калачиком, даже не позаботившись снять с себя влажные полотенца. Я уставилась в окно, где все еще летали снежинки, и атмосфера казалась невероятно волшебной, в отличие от того, что происходило в стенах этого дома. Только под утро я провалилась в тревожный сон. Мне снился Хантер, от которого я все никак не могла отбиться, и Колин с его осуждающим взглядом. Утром, открыв глаза, я лежала и смотрела в потолок. Решила потратить время завтрака на то, чтобы попытаться понять саму себя. Мне это давалось очень сложно, потому что я впервые позволила себе влюбиться в того, в кого нельзя было влюбляться. Слишком много против нас аргументов. И самый главный из них — Колин не свободен. Я как будто смотрела на себя со стороны и пыталась осознать, в какой момент превратилась в беспринципную тварь, которой внезапно стало наплевать на то, что правильно. Чтобы окончательно вытравить босса из своей головы, я представила себе, что вот такая Милана появляется у моего папы. Я так остро переживала за мамины чувства, что мне стало тяжело дышать. Как будто на грудную клетку положили бетонную плиту, которая лишала всякой возможности нормально втягивать кислород в горящие легкие. Это помогло. Уже через 20 минут я была настроена по-деловому относиться к Колину, уважать его отношения с Карен и пообещала себе, что не позволю больше случиться новому поцелую. В кухне царило оживление, когда все собрались за завтраком. Я на него опоздала, так что не стала даже присаживаться. С благодарностью взяла протянутый мне Норой кофе и прислонилась к кухонному островку. Поздоровалась со всеми и получила все оттенки приветствия. Мрачная от Колина, снисходительная от Карен, ненормально радостная от Хантера и самые искренние от детей. «Тебе нужно поесть», — не выдержал Колин через несколько минут, метнув в меня недовольный взгляд. «Спасибо, я не голодна». «Вот, держи». Нора протянула мне два завернутых бутерброда. «На работе съешь». «У меня не будет времени, Нора». Я посмотрела на нее с благодарностью. «Будет», — отрезал Колин и встал из-за стола, застегивая пиджак. Наклонился и поцеловал Карен в макушку. Буду поздно. Я буду ждать тебя в нашей спальне. На секунду повисла напряженная тишина, и Колин крепко сжал зубы. Неужели ему не понравилось слово «наша», как и мне? Хотя вряд ли. Они же действительно делят спальню. Я прогнала прочь ревность, еще со вчерашнего вечера меня передергивало при мысли о том, что он целовал меня, а потом, как ни в чем не бывало, ласкал свою невесту. «Поехали», — бросил он, проходя мимо меня, а я постаралась втянуть его запах ноздрями как можно тише. «И бутерброды возьми». Он решительным шагом направился на выход, а я, поцеловав детей и пожелав всем хорошего дня, схватила бутерброды, поблагодарила Нору и направилась следом. Мы вместе вошли в лифт, и Колин нажал на кнопку подземной парковки. Первые пару секунд было тихо, а потом мы заговорили одновременно. «Мы вчера совершили ошибку», — сказал Колин. «У меня с Хантером ничего нет», — выпалила я в тот же самый момент. Потом в кабине снова повисла тишина. Колин внимательно рассматривал меня, слегка прищурившись и крепко сжав челюсти. «То, что произошло вчера, не должно повториться». «С Хантером?» — спросила я, не понимая. «С нами», — твердо ответил он, и я мгновенно скисла. Ему плевать на то, что происходит между мной и Хантером. Похоже, Колину совсем нет дела до того, кто находится в моей спальне. Тогда почему он злился каждый раз, когда заставал нас вместе? «Тогда ты не будешь возражать, если я отвечу на ухаживание Хантера?» Губы Колина превратились в тонкую линию. Он ведь не знал, что я не собиралась строить никаких отношений, даже самой банальной интрижки с клоуном, который раздражал меня одним своим присутствием. Колин еще пару секунд смотрел на меня, а потом четко и достаточно громко ответил. «Буду». «Но почему?» «Потому что в моем доме этого не будет. Дети смотрят на это». «Но они смотрят и на тебя, Карен». «Я и Карен. Это другая история, Лана. Детям нужен положительный пример отношений. Нормальных отношений. Чтобы они не думали, что можно вот так запросто зажать женщину в углу, и что будет нормальным, если она тут же пойдет за мужчиной. Так неправильно». «О, правда?» Гнев поднимался где-то из желудка, разгонял сердце и заставлял кожу краснеть. «То есть, если они увидят вас с Карен, зажимающихся, скажем, у тебя в кабинете, то я могу сделать вам замечание? Правильно я поняла?» «Ты слишком много себе позволяешь, Лана», — жестко ответил он, и я поникла. «А ведь действительно он прав. Я жила в его доме, на его деньги, воспользовалась его добротой. А теперь на пустом месте, опираясь на два ничего не значащих поцелуя, требовала верности, которую мне никто не обещал. Мои чувства в нашем случае — это моя ответственность. Никто не виноват в том, что я за такой короткий срок привязалась к Мастерсу, влюбилась в него как последняя дурочка. Тяжело не испытывать ничего к такому мужчине. Когда ты привыкла полагаться на свои силы, хочется хотя бы иногда передавать бразды правления кому-то. Кто точно позаботится о том, чтобы тебе было наиболее комфортно? Кому-то, рядом с кем ты можешь позволить себе расслабиться и потерять бдительность, потому что чувствуешь себя в безопасности рядом с ним.